Праздник непослушания страху. Глава 5. Теперь нам осталось последнее и самое важное – научиться блокировать те положительные подкрепления, благодаря которым наши страхи и существуют. Не будь положительных подкреплений, не найди мы для себя выхода из ситуации страха, не спасись мы от него бегством, таким же, впрочем, виртуальным, как и сами наши страхи, не было бы и беспокойства загодя, не было бы и тревог на пустом месте, не было бы и неврозов. О том, насколько это важно, уметь видеть и блокировать положительные подкрепления наших страхов, мы уже говорили в третьей главе этой книжки. Сейчас я постараюсь не повторяться. Если же вы что-то подзабыли, просмотрите третью главу «Формулу страха». Прямо сейчас, до того, как мы перейдем к конкретным психотерапевтическим техникам.